Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня здесь, в прямом эфире «Радио России», мы с вами хотели обсудить продолжение темы «Воля к жизни». Ну и действительно, философия философией, и те великие мыслители, для которых это понятие было основным, наверное, от нас все-таки очень далеки. Откуда мы? Вот конкретно живущие сейчас в очередные критические времена черпаем волю к жизни. Ну, где реальный человек живой, не философский, ее ищет? И еще один вопрос, если хотите. Как мы ее еще называем? Вот в нашей повседневной жизни мы же не говорим «я черпаю волю к жизни». Мы называем это гораздо проще и привычнее. Стоит это понять, что воля к жизни, само это понятие имеет в нашей повседневной речи гораздо более привычное выражение, и все сразу становится легче и интереснее. Ну, впрочем, ваши источники воли к жизни, дорогие радиослушатели и, конечно, дорогие участники нашего форума, поскольку разговор в прямом эфире мы ведем теперь не только по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы ведем этот разговор параллельно в сети интернет на нашем небольшом интимном ресурсе, который находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, и S, как доллар, латинское, стоит в начале. Вы входите на эту страничку, видите кнопку форума, и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас у меня открыт на экране, из которого я читаю ваши сообщения. Ну и все равно, конечно, главным остается постоянное наше средство общения – телефон. Он прежний, 495-956-15-14, источники воли к жизни. Ну вот как бы в основном музыкальным источником воли к жизни, со всеми противоречиями, между прочим, этого самого понятия и этой воли нашей жить вообще и жить дальше, петь нам сегодня будет американская певица Молли Джонсон. Ну, согласитесь, черному населению, как белым русским, тоже, в общем, всегда приходилось искать эту самую волю. Sometimes like I'm just getting over, and I lose my grip on my four-leaf clover, and I catch a heel on a cobblestone, feel a million miles away from home, but I love some, so love. Ain't nobody gonna take me down when I catch my breath. Down. I wish everyone was as lucky as I am. Walking in the rain with my new striped umbrella, got my new boots on, arm in arm with my fella. Don't need a lucky rabbit's foot, dyed a pretty pink. You'll always be here with me, no matter swim or sink. Got 'em. Some yes, I do. Horseshoes, well, you can have them. Leprechauns, just get in the way of the garden. You can cross my fingers, cross my toes, cross my heart. There's nothing close when you love. Cause you know I'm charmed as charm can be. I wish everyone was lucky. I wish everyone was lucky. I wish the whole wide world was as lucky as I am. Вообще говоря, люди и их воля к жизни вещь сомнительная и удивительная. В действительности, ну, например, вот когда речь идет о серьезной болезни, о серьезной угрозе человеческой жизни, человек становится невероятно глуп и иррационален. То бишь, огромное количество людей в результате подозрения на какое-то серьезное заболевание перестает ходить к врачу, перестает смотреть результаты своих анализов, перестает заниматься какой бы то ни было профилактикой, лишь бы только не услышать какую-то печальную весть. Я вот знаю, например, много крупных, известных, ну, не могу сказать много, но, по крайней мере, несколько человек крупных, известных врачей, администраторов медицины, которые панически боятся сдавать анализы во время обязательной диспансеризации медицинских работников. Хотя, казалось бы, ну, все должно быть наоборот. Человек, который знает, что существует угроза его жизни, должен действовать как-то по-другому. Я уже не говорю о каких-то вещах, в которых мы объединяемся. Они очевидны, но мы все упорно делаем вид, что их нет. Ну, по крайней мере, какое-то меньшинство людей пытаются делать вид, что эти проблемы действительно существуют. Так, например, вовсе не секрет, что варварское отношение к природе создает угрозу полного уничтожения не только отдельной страны, но и всей жизни на планете. И последний эпизод жары в Москве, по-моему, это совершенно замечательно подтверждает. Тем не менее, подавляющее большинство людей ровным счетом ничего не делает для того, чтобы этого всего избежать. Ну, конечно, существуют попытки сломать такое положение, но это действительно так. Я уже не говорю вот о проблемах, ну, скажем, более банальных, перехода дороги нашими гражданами. Иногда такое впечатление, что человек идет через дорогу, вообще не обращая никакого внимания на поток машин, как будто он, ну, совсем не дорожит собственной жизни. Или это действительно так? Мы что, правда, потеряли волю к жизни и обрели волю к смерти? Тут придется заниматься философскими вопросами. Вот наша постоянная радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода. Она после предыдущей передачи нашла в себе силы почитать Шопенгауэра. И вот что у нее получилось. Здравствуйте, я по поводу воли к жизни. Дело в том, что в прошлой программе Александр Геннадьевич говорил, что воля к жизни автором этих слов является Артур Шопенгауэр. Вот что я нашла у этого философа. Ошибка всех философов заключается в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем, как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от первого совершенно отлична и только одна первоначальна. Как я самым основательным образом показал в этой книге, интеллект – феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним начинается и кончается. Воля одна – начало обуславливающее, зерно явления от форм последнего, к которому относится и время свободное, а следовательно и неразрушимое. То есть понятие Бога Артур Шопенгауэр заменяет понятием мировая воля. И если у Бога основное качество – любовь, то у Артура Шопенгауэра мировая воля лишена этого качества, и она очень часто является злой. Поэтому, наверное, философ считал большим счастьем уединенный образ жизни и избегал всякие людские собрания, считал это недостойным для интеллектуала. Я считаю, что основная ошибка как бы в том, что человек сознательно лишает себя такой замечательной, красивой энергии, как любовь. Ну вот, наверное, в целом, Веля размышляет правильно, но в действительности есть название у этой энергии. Мы в нашем языке давным-давно, в отличие от Шопенгауэра, объединили понятие «воля к жизни» и «любовь». Оно стало для нас абсолютно естественным благодаря нашей религии. И мы используем это понятие ежедневно. Просто как загадку, о каком же, в конце концов, понятии я говорю. Возможно, само это слово исчезает вместе с волей к жизни. Ну, правда, ну, для того, чтобы в наших московских пробках не смотреть на транспорт, а двигаться в любом месте через дорогу, человек либо должен иметь волю к смерти, то есть не желать жить, и вот совершать суицидальное практическое поведение, или у него внутри должна сидеть некая иллюзия собственного бессмертия. Здравствуйте, Геннадий. Алло. Добрый день. Добрый. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вот. У меня создается впечатление, что вы неправильно поставили вопрос. Дело в том, что, насколько мне известно, если правильно поставлен вопрос, вот, то это, как правило, бывает 50% ответа на поставленный вопрос. Да, вы понимаете, кажется... понимаете, какая штука, Геннадий? Ну, да. Что для меня? Я не очень понимаю, потому что что может быть проще? Вот я могу предложить массу ответов. Где человек черпает волю к жизни? Черпает. В своей собственной силе. А? В своей собственной силе. В своей собственной силе. Ну, я бы так не ответил ни за что. Но, мне кажется, есть очевидные ответы, которые почему-то абсолютно не звучат. Вот Шопенгауэр звучит, какие-то простые вещи, вот, не звучат. Не звучит, я черпаю волю к жизни в детях. Я черпаю волю к жизни в творчестве, в музыке, в искусстве. Я черпаю волю к жизни в любимой женщине, в даже не знаю, в любимой работе, в своих интересах. Вот, между прочим, моя сила – это тоже форма моих интересов. Это мой интерес к собственной власти чаще всего. Да, проверить, я сильный мужик. Александр Геннадьевич. Сила заключается здесь не в этом. А я вот, например, считаю, что человек берет волю к жизни в силе своего созидания чего-то другого. Вот. Например, то же самое, вот он созидает, допустим, ну, ту же самую музыку, там, или стихи он пишет, или еще что-то. Вот в этом берется сила. Тогда понимаю, Геннадий, и вот тут очень интересная вещь. Получается, что воля к жизни... Смотрите, это не мое, это не моя сила. Просто в результате вашего рассуждения это некий поток, который проходит от меня и идет к другому человеку. Это он правильно. Как бы, если он задерживается во мне, он превращается в конечном итоге в безволие или в иллюзию бессмертия. Вот то, о чем я пытался начать разговор. А если он проходит через меня и имеет какое-то направление, то тогда он вдруг становится волей жить. Это очень загадочная вещь, потому что получается... Дело в том, что, понимаете, у каждого человека имеются свои энергетические потоки, которые он как задерживает, так же и продолжает, и выплескивает их, которые вот именно считаются волей к жизни. Спасибо большое. Это не воля, это сила. Спасибо большое, Геннадий. Ну, на самом деле, мы сейчас будем очень долго путаться в словах. Я-то хочу сказать одну очень простую вещь. В действительности, как этот поток ни называй, для меня сила и воля понятия крайне схожие. Получается, опять, как в некоторых наших предыдущих разговорах, что поток этот нечто большее, чем сам человек, поскольку, да, отдельный представитель жизни, человек или животное, этим потоком не обладает. Он только проходит через него к другому. Это первая очень важная особенность воли, о которой стоит говорить. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вы меня слушаете? Вас. Если вы Светлана, то только вас. Да, значит, я. Доброй ночи еще раз. Я сейчас с удовольствием послушала ваш разговор с Геннадием, и многие вещи как бы отозвались. Вот то, что я хотела сказать, чем поделиться своим мнением с вами. Вы знаете, мое такое ощущение все-таки, что волю к жизни дает только одна вещь любому живому существу. Это любовь ближнего к нему. Как ни странно. Может быть, эгоистически прозвучит то, что надо любить самим окружающих, но все-таки большинство людей сподвигает любить окружающих все-таки любовь их к нам. То есть то, о чем мы как-то где-то, когда-то говорили, уже не помню, где и когда. Мы в состоянии любить только тех людей, которые любят нас. Мы любим из благодарности. Да, вот это, как бы, мне кажется, сущность любого человека, невзирая на то, как бы он ни говорил о своей безграничной любви к окружающим ни за что, скажем так, но все-таки это, наверное, в подсознании, это, наверное, инстинктивно все-таки происходит в физиологическом уровне так, что мы все-таки, наверное, поддерживаем сами себя интуитивно, питаем себя только, когда нас любят окружающие. Вот так, мне кажется, это так все-таки. Вы со мной не согласны? Так просится понятие вампира, да, человека, который питается чужой любовью и от этого испытывает волю к жизни. Ну, я надеюсь, что это ощущение имеет отношение к уверенности человека в себе. Человеку нужны поглаживания, да, подтверждение того, что он хороший, умный, красивый, талантливый, чем-то отличается от других. И это скорее пища уверенности в себе. Хотя в этом тоже есть некоторый поток, да. Я не могу один, я не могу, мне нужно какое-то подтверждение другого того, что я есть. И это подтверждение того, что я существую. Я как бы хочу сказать, что вот это свойство любить только тех, кто любит нас, это свойство людей, которые, как правило, не способны себя почувствовать. То есть это свойство людей, которые, в общем, внутренне отказывают себе в праве на существование. Это довольно сложная человеческая конструкция, но она почему-то становится чрезвычайно популярной. И вот те люди, которые, не глядя, переходят дороги, те люди, которые не занимаются своим здоровьем и считают, что вот как бы так, как Бог решит, так и будет, эти люди чаще всего отказывают себе в праве на существование. Они считают, что существуют только другие. Спасибо большое, Светлана. Сама по себе очень интересная проблема. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы из Ульяновска, да? Я правильно? Да, я из Ульяновска. Слушаю вас. Я думаю, что понятие воли по отношению к жизни первично. То есть воля – это жизнь, это результат воли, чьей-то. Внутренней, внешней, какой-то иной силы, в общем-то, не важно. Мы это не знаем. Нет, можно я вас буду перебивать? Да, ничего. Смотрите, вот мы живем в мире пародий, таких карикатур. Вот то, что человек может любить только того, кто любит его, это некоторого рода карикатура на то чувство, о котором вы сейчас это тоже так. Рассказываете. Продолжайте. Жизнь – это изменение, это движение, это рост, развитие, преобразование. И вот если все это рассматривать как единый процесс, то получается, что смерти нет. Есть просто постоянное преобразование и преображение. А смерть существует только для индивидуального сознания. И существует она как исчезновение из вот ощущаемой и осознаваемой реальности дорогих и близких людей, животных, предметов. И она существует в виде душевной боли, внутреннего страха, потери, ну и собственного экзистенциального страха небытия. И собственный опыт смерти нам ведь каждому будет дан. Но он будет дан один раз в жизни, и он никому не известен. Потому что либо исчезнет та целостность, которая может про это поведать, либо я буду жить дальше, и тогда буду знать, что это такое. А что после останется после смерти? Получается, что только физическая материя, которая, в общем-то, опять будет участвовать в каких-то иных объектах этого мира. Но то же самое происходит постоянно при жизни. То есть в жизни весь наш организм, он, все тело, все меняется физически. Сейчас во мне то, что было при рождении, наверное, уже несколько раз поменялось. Но что-то во мне продолжает оставаться то, что считает меня самой собой. То есть есть некая какая-то целая часть, которая когда-то родилась и, возможно, когда-то умрет. Но если я об этом буду знать, то я все равно буду продолжать. Жизнь для меня – это вот переживаемый опыт этих изменений. А смерть – нежелание этих изменений. Мы не желаем плохих изменений в нашей жизни, но жаждем хороших. И мне кажется, что воля к жизни находится внутри человеческой индивидуальности. Наверное, вот это и есть сама человеческая индивидуальность, воля к жизни. В природе заложен инстинкт выживания, инстинкт продления рода, вида, инстинкт самосохранения. Он кем-то заложен или кем-то, или, может быть, существует извечно. А человек остается один на один со своим внутренним знанием смерти и все равно продолжает жизнь. Понимая, страшась, пытаясь оправдать мир и себя в этом мире, вот, наверное, вот это вот и есть все равно воля к жизни. Сам человек. То, что создает живую целостность внешне-физического объекта. Вот это и есть воля к жизни. И чем ближе к своей подлинной, человек подлинной внутренней индивидуальности, по-моему, тем сильнее эта воля, тем осознаннее и реальнее его жизнь. Смотрите, как интересно. Получается, что воля к жизни лишена одного невероятно важного противоречия, антиномии в человеческой жизни. Она не имеет отношения ни к телу, ни к духу, или имеет отношение и к тому, и к другому. Воля к жизни – это, несомненно, материнство, правда? И это сугубо телесный процесс. И воля к жизни имеет отношение к любви, и это сугубо духовный процесс. И это одно и то же. В этом нет никакого противоречия. Скажите, Ир, может, это просто не приходит в голову? Я имею в виду простые и очевидные вещи. Каким словом мы обычно называем волю к жизни? Мы о чем сейчас на самом деле говорим? Я сбиваю с толку, я понимаю. Но, тем не менее, мне-то кажется, что это так просто. Или мы просто почему-то забыли это чувство. Ладно, Ирочка, спасибо вам большое. Давайте все-таки еще раз подумаем. О чем мы все-таки сегодня говорим? Под музыку, под песни. О чем? Treats me sweet and gentle the way he should. I got it bad and that ain't good. sentimental, not made of wood. I got it bad, and that ain't good. But when the weekend's over and Monday rolls around, I end up like I start out, just crying. Nobody could. I got it bad, and that ain't Ну так вот, о чем, о каком чувстве эти песни? Мы-то с вами продолжаем разговор о воле к жизни на Радио России в прямом эфире программы «Серебряные нити». Что же за слово, описывающее чувство, нам более привычно, чем понятие воля к жизни? Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, конечно, разговор о Шопенгауэре «12 часов ночи» не очень воспринимаю, но хочу вам рассказать вспомнившуюся мне то ли историю, то ли рассказ в общем... о воле к жизни. Дело было в деревне. Пожилая женщина, лет под 80, тяжело больная, как водится в деревне, перестает есть, ложится на лавку под иконы и собирается умирать. Приходят соседки, прощаются. И буквально через несколько... некоторое время, на следующий день, прибегают ее соседки и кричат: «Слушай, — говорит, — дочка твоя погибла, а у дочки трое детишек, начальная школа примерно. Так вот эта бабуля встала и всех детишек довела до ума, то есть дала им возможность кончить школу. Вот это русская воля к жизни». Без всяких Шопенгауэров. Ну, почему же без всяких? Этот пример, и вообще у Шопенгауэра есть аналогичные примеры. Поскольку, да, ведь воля к жизни – это та самая сила, в которую, которую может пробудить в себе человек. Что касается разговоров о Шопенгауэре на ночь, ну да, я знаю мелодию этой песни. Как бы на ночь нам не стоит портить спокойный сон разговором о философии. С утра тоже перед работой не надо. Но в обеденный перерыв вообще не лезет, потому что как же это так? А после работы человек хочет отдохнуть. В общем, думать вообще не надо. Но вот ведь в чем загадка. Чем меньше человек обо всем об этом думает, и в том числе читает Шопенгауэра, прекрасный это писатель в действительности, то тогда как-то так получается, что его воля к жизни начинает незаметно исчерпываться. Мы, собственно, об этом уже говорили. Эта воля к жизни у него меняется, ну, в общем, если хотите, на волю к власти или волю к приобретению. Человеческая жизнь оценивается только лишь тем, сколько всякого разного он в свое гнездо, в самом широком смысле этого слова, успел натащить. Денег, ценностей. За всем за этим сам человек как-то становится себе неинтересен. А мысли на Шопенгауэре – это все-таки мысли о себе, о своих собственных силах и о том, что происходит у тебя внутри. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Саша. Я очень рада, что нас с вами соединили. Дело вот в чем. Отойдите вас... чуть-чуть, да, отойдите. Погромче. Не-не-не, вы отойдите от радиоприемника. Вот так. Подальше от приемника. Я накануне вашей передачи услышала передачу, посвященную песне, посвященной вот, священной войне. Отойдите от приемника. Что ж такое? Я лучше просто потише сделаю радио с вами. Вот. И, короче говоря, хотела вам сказать, что все, что вот... Все, что я знаю о войне, я черпала из жизни своего отца. Отец у меня фронтовик. Фронтовик, в общем-то, с большим стажем. Он прошел всю войну. Вот, сейчас, конечно, его нет. Но вот все, что он мне рассказывал, все это у меня отложилось. И вот его жизнью, его рассказами мы с братом, в общем-то, как-то жили свою жизнь, рассказывали своим детям, потом своим внукам. Вот сейчас у меня их двое уже, старшему 11, маленькому 2. И я, вы знаете, я вот горжусь тем, что вот имею возможность прожить вот эту жизнь, которую, может быть, не дожил мой отец. Как бы он сейчас радовался всем вот этим вот новшествам в нашей стране, нашим преобразованием, нашим вот каким-то постройкам, нашим каким-то, я не знаю, как сказать еще, что, в общем, все вот эти вот периодические такие вот издания, все это такое новое, все это такое, он так радовался всему всегда. И вот, конечно, он умер по старости, он 15-го года, но он настолько был эмоциональным человеком, вот, я думаю, что вот его жизнь, его, ну, в общем-то, его рассказы, все вот дает мне сейчас вот какую-то силу для жизни. И, конечно, самое главное то, что я пишу стихи, и очень много стихов посвятила его друзьям, его рассказам. Если вам сейчас это возможно, можно я прочту? Нет, к сожалению. Ольга, извините, ради бога, поскольку времени-то остается совсем в обрез. Но вот воля к жизни, как воля к изменениям, это невероятно важно для очень и очень многих. Мы ведь обычно определяем свою волю к жизни как некое сохранение статус-кво. Мы живем только повторениями. Мы как бы не хотим, чтобы в нашей жизни происходило что-то еще. Мы накапливаем повторения. И именно этими повторениями наполняем свою жизнь и с их помощью пытаемся определить сами себя. А воля к жизни – это воля к изменениям и воля в том числе и к испытаниям тоже. Но вот для того, чтобы она существовала, нужно одно чувство. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. О каком Спасибо. Чувстве я говорю? Вы знаете, я не знаю, о каком чувстве вы говорите, но я волю к жизни рассматриваю как энергию, направленную на что-то. Причем она может реализоваться в энергии творчества, в энергии созидания, или энергия любви, или еще какая-то энергия. И черпать человек может и извне, и изнутри себя, своего богатого мира. Вот. А то, о чем вы говорите, например, вот воля к изменению. Знаете, надо вспомнить французское слово «революцион», да? «Ре» — это новый, «волю» — вот, это путь. Так сказать, вот здесь вот можно было сказать, что воля к изменениям или воля к жизни – это путь, по которому человек идет. И поэтому энергия – это то, что он делает. Вот для себя я, например, определила, что если, например, энергия моя активизируется, вот эта воля к жизни, когда, ну вот, надо продвинуть какой-то интересный проект. Или, вообще что-то такое, сделать направленное... Ну, на людей, которых там люблю, не люблю, то есть здесь выбирать не буду. Но вот именно таким образом. Как только касается себя, ну, это, видимо, связано уже с большим возрастом, Вот, как бы здесь эта активизация снижается. Ну, может быть, это связано со здоровьем, будет направлено на это, на семью. Спасибо большое. Я хотел прочесть параллельно замечательное короткое сообщение, которое нам на форуме оставил корреспондент под названием, который представляется как «Монокль», если я не ошибаюсь. «Для меня воля к жизни, — пишет он, — может стать, да и становится слово, сказанное, прочитанное, услышанное. Слово оказывается материальным, действенным, оно живет. Самую сильную, заостренную волю придает художественное слово, слово поэтическое. Это для меня. И для меня тоже. Потому что я говорю, что высшим кайфом, высшим счастьем для меня в жизни всегда была блестяще сформулированная мысль. Жалко только вот у меня у самого не очень получается. Доброй ночи. Так, сейчас я посмотрю, кто у нас следующий. Доброй ночи, Елена. Тоже Елена, я не ошибся. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, Виктор Геннадьевич. Ну, вы уже, в принципе, озвучили. Высшим кайфом, высшим наслаждением, высшим счастьем для меня является поэтическое слово. Я просто вообще скажу, поэзия что... удивительная вещь. Она имеет непосредственное отношение к воле, текущей через людей. Наверное, по той простой причине, что ни один поэт не скажет, что он придумывает стихи. Правда? Конечно, поэт... это идет свыше. Но... поэт их проявляет, наполняет плотью. И опять безумно интересно, потому что здесь сочетается дух и тело. Нет вот этой индивидуальной поэтической крови. Да, нет и поэзии, потому что нет индивидуального выражения. И все-таки, Елена, скажите, пожалуйста, ну вот... Ну, просто одним словом, это стремление к счастью, элементарно. К какому счастью? У каждого понимания, в принципе, говорят свое, но вообще есть понимание истинного счастья. Вот, может быть, как вот в следующей передаче можно будет говорить, что же такое счастье на самом деле. Потому что, в принципе, это и есть стремление к счастью. По-другому счастье, не скажешь. О счастье мага мы говорили? Ну, в общем, понятие счастья на самом деле бывает разным. Хорошо, давайте попробуем. Да, я сказала, что у каждого свое понимание, а вот об истинном понимании, в принципе, ну, мы практически об этом, и тренинги все, которые ваши слушаем, все передачи, в принципе, об этом все и говорим. Так вот, я что хотел сказать. Я не знаю, Елен, вы согласитесь со мной или нет, но я хочу сказать, что есть чувство, которое обозначает нашу отечественную волю к жизни. Мне кажется, что эта воля к жизни в действительности обозначается словом «надежда». Да? Без веры, надежды, любви, понятие счастья, оно как-то не состыкует. Вера – это участь верующих, но надежда – это религиозное чувство, присущее любому атеисту. Разве нет? Да. Ведь надежда... умирает последний. Умирает последний. Надежда – это ощущение, существующее с детства. Ощущение того, что мир, в общем, устроен правильно. Что он справедлив, и что жизнь имеет смысл. То, что мы падаем, это нам нужно. Надежда – это уверенность в том, что из любой неприятности выход есть выход. Да. Как только через человек перестает прислушиваться к чувству или к ощущению собственной надежды, получается отчаяние, то... он теряет волю к жизни. Да, да. Правда? Да. Это надежда снимает все антиномии и все философские противоречия. Это из-за того, что мы ее не слушаем, а пытаемся забить, заглушить ее голос голосом все того же приобретения, власти, притяжения к себе. Или обид. Мы забываем о неком живом чувстве, которое больше, чем есть мы с вами. Спасибо большое. Да, конечно, спасибо вам огромное за все. За то, что вы, несмотря на смог, несмотря на все, всю вашу жару все равно найдите, что до нас все это дойдет. Я вам желаю всего-всего-всего самого-самого-самого наилучшего. Желаю. Если есть надежда, значит, обязательно дойдет. Было бы хотя бы небольшое желание подумать. Ну что ж, раз Елена так замечательно сказала, то это значит, что мы в понедельник продолжаем разговор о том, что же все-таки такое счастье. Разговор-то интересный. А надежда? Ну что ж, значит, будет надежда. Спокойной ночи. Между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Из виду тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней петь.